Опа, опа, зеленая ограда, детки, выбли, попадут так ему и надо. Я вчера пьем поножку прям в ванну, сука, блядь, а теперь нахуй патрон на голову болит, ебать. Фогли же показал его рожу от лица, просто я его ведь ему нужно только. Как застрял я охуенно, бумаги не тупляй, хорошо, если меня держи, миловать. А попрем это на раз и вам что? Пстушки замочили, охуенные ебать. Не понравилось, пидрила, значит хуй соси, мудак.